Глава 8. Как раз в тот момент, когда Платозин опускал телефонную трубку, Рико Эстебан взбирался по длинной лестнице старого многоквартирного здания в восточной части Лос-Анджелеса. Даже солнечный свет приобретал здесь какой-то мутный оттенок, горячими стрелами пронизывая окна коридоров и лестничных площадок. Ступеньки под ногами скрипели. В некоторых местах не было перил. Иногда Рико бросал взгляд вниз в четырехэтажный колодец, на желтые кафельные плитки, которыми был вымощен подъезд. Мусорные контейнеры на площадках были переполнены, отбросы вываливались на пол. На Рику была та же одежда, что и прошлым вечером, только спина рубашки потемнела, пропитавшись потом. Все вокруг было наполнено звуками большого дома: кашель, журчание спускаемой воды в туалете, крики мужчины и женщины, которые пытались по-испански переругать друг друга, плач ребенка, которому хотелось есть, и отчаянное «Квайто» его матери. Транзисторное радио и телевизоры соревновались в мощности громкоговорителей с дископроигрывателями. Испанские новости, выстрелы, какой-то ковбойский фильм или детектив. В коридоре пятого этажа жара была практически невыносимой. Рубаха Рика приклеивалась к груди, как вторая кожа, когда он остановился у двери, которую искал. Сердце его колотилось. Он боялся женщины, которая жила в этой квартире. Она была ненормальной. Невозможно было предсказать, что она сделает. Однажды старая Сантос поклялась отстрелить ему яйца, если он еще раз подойдет к ее дочери. Поэтому теперь он колебался, не зная, стучать ли ему или просто вернуться по собственным стопам, бежать из этого отвратительного свинарника. Что, если Мерида вернулась вчера вечером и все рассказала своей матери? — испуганно подумал он. — Тогда придется платить. Но вдруг она вообще не возвращалась? Вдруг с ней что-то случилось в джунглях бульвара Уайт-Эйр? Неуверенность наполняла его глухим страхом. Этот извращенец-таракан все еще гуляет на свободе, верно? И полно других типов, еще похуже таракана. Но с другой стороны, за дверью он может обнаружить заплаканную Мериду и разъяренную Фурию, в руке которой будет спецмодель «Субботняя ночь», нацеленная прямо в пах Рико. Мадре де Диос. Но он не мог уйти, так ничего и не выяснив. Больше времени терять было нельзя. Он протянул руку, сжав кулак, и постучал в дверь. Почти немедленно отворилась другая дверь, дальше по коридору, и выглянул старик Чикану. Он с подозрением посмотрел на Рико. «Кто это?» — раздавшийся из-за двери голос заставил Рико подпрыгнуть. «Это я, миссис Сантос, Рико Эстебан!» Последовала долгая неловкая тишина. «Чёрт!» — подумал он, охваченный паникой. «Пошла за пистолетом. Он был готов броситься бежать, когда из-за двери спросили. «Чего тебе надо, сопляк?» «Я хочу поговорить с Меридой, миссис, пожалуйста!» «Её нет дома!» Напряжение внезапно спало. Он чувствовал, что миссис Сантос прижалась к тонкой деревянной панели ухом. «А вы не знаете, где она сейчас?» — спросил он. Тут дверь распахнулась, и Рико в ошеломлении сделал шаг назад. Женщина смотрела на него черными, как у змеи, презрительными глазами. «А что тебе нужно от нее? Зачем тебе знать, где она?» «Мне нужно найти ее. Это очень важно!» Он не видел ее рук и боялся, что она могла спрятать за спиной этот чертов пистолет. В тяжком молчании миссис Сантос некоторое время рассматривала его. «Я знала, что она крутит хвостом у меня за спиной. Я знала, что это она с тобой встречается, дерьмо ты этакое. Я сразу поняла, что она с тобой, когда вчера вечером она не пришла домой. Я вчера вечером встретил ее у дома», — с трудом выдавил из себя Рико. «На бульваре она выпрыгнула из машины, миссис Сантос. Я всю ночь пытался ее найти. Я все места объездил. Я всего 2 часа спал на заднем сиденье и не знаю, куда еще можно...» «Что?» — завопила старуха. Глаза ее готовы были выскочить из орбит. «Моя Мерида ночью на бульваре? Ах ты, подонок! Ты оставил мою Мериду там на всю ночь? Я сейчас позову полицию. Ты отсюда не уйдешь!» Глаза ее сверкали черным жаром. Она хотела хлопнуть дверью, но Рико мгновенно остановил дверь рукой. Она смотрела на него, раскрыв рот. В глубине ее глаз замерцал страх. «Вы не слышали, что я сказал?» — почти прокричал Рико. «Если Мерида прошлой ночью не вернулась домой, тогда я не знаю, где она сейчас. Она могла попасть в беду! Она и так в беде! — мрачно подумал он при этом. — Куда она могла пойти? Миссис Санта стояла как статуя, и он знал, о чем она думает. Мерида была хорошая дочь, любила маму, всегда ночевала дома. — Я опасаюсь за нее, — тихо сказал Рику. Сначала миссис Санта заговорила шепотом, потом голос ее перешел на крик. — Я тебе говорила. Оставь ее в покое. Говорила? Я предупреждала Мериду. От тебя всегда одни гадости. Всегда так было, даже когда ты бегал с костоломами. И только Бог знает, чем ты теперь занимаешься. — Послушайте, я пришел сюда не ругаться. Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я просто хочу убедиться, что с Меридой все в порядке. — Зачем? Чтобы уговорить ее шляться вместе с тобой по улицам? Все, к чему ты прикасаешься, обращается в грязь. И Бог это видит. Ой, погоди, погоди минутку! Она бросилась в глубину квартиры, и Рика последовал за ней. Женщина пересекла грязную комнатку и открыла ящик комода, стоявшего рядом с раковиной. «Погоди минуту, дерьмо!» — завопила она, повернувшись. В руке ее был тяжелый нож, каким пользуются мясники. «Я зарежу тебя за то, что ты сделал с моей девочкой!» «Пожалуйста!» — сказал он, пятясь к двери. «Я только хотел узнать!» «Вот что я тебе скажу!» — крикнула старуха и бросилась к нему, нацелив нож вниз его живота. «Ах ты, старая ненормальная сука!» — заорал в ответ Рико, развернулся, выскочил за дверь и успел захлопнуть ее прямо перед носом старухи. В следующий миг он мчался вниз по лестнице, слыша сухой, довольный кашель старика Чекана. Дом за его спиной, казалось, был наполнен криками и угрозами миссис Сантос. «Старая гарпия!» — подумал Рико, поспешно перескакивая ступеньки. Голос становился все слабее. И Рико с облегчением понял, что она не думает его преследовать. И все же из подъезда он выскочил бегом. Оказавшись снаружи, он вытер катившийся по лицу пот. Пара малышей пыталась снять колпаки с колес его машины, и он разогнал их пинками. Он уже собирался занять место водителя, когда послышался хладнокровный детский голос. «Эй, Рико, зря ты обижаешь этих малышей!» Рико обернулся. 12-летний брат Мериды Луис сидел на обочине тротуара у следующего подъезда дома. С ним было еще двое мальчишек, не старше 11 лет. Но в глазах их уже застыли упрямство и страх. Они играли в карты. Луис курил самодельную сигарету. «Им нужны зелененькие, которые они могли бы получить за шкары с твоей телеги, если бы продали их. Еще две!» Он взял две карты, сдал и с отвращением фыркнул. «Их старик тратит каждый день $50, и чем дальше, тем ему хуже. Думаешь, если ты переехал на полосу, то здесь все поменялось?» Слова, так спокойно произнесенные ребенком, ужалили Рику. «И что ты об этом знаешь?» — сказал он. «Ты сам еще сопляк!» «Много чего знаю». Луис поднял голову. «Например, что сестра была с тобой прошлой ночью и домой не вернулась. Моя старуха всю ночь топала по комнате. Говорит, что заключит на тебя контракт с головорезами». «И кто же перережет мне глотку? Ты? И за сколько? За 5 зеленых? Да ты в самом деле начинаешь уже думать, как настоящий головорез. Если ты будешь с ними икшаться и дальше, то кончишь в канаве с разрезанным животом или в тюряге». Луис сжал карты и хитро, как лиса, улыбнулся. «Очень жаль, что нам не подняться так высоко, как поднялся ты, Рико. Ты теперь такой большой, что вырос из нашего бедного барио. Ты ведь теперь гигант на бульваре Сансет, верно?» Он сделал губами пук, и остальные подростки засмеялись. «Мавен может оторвать себе задницу одной рукой. Лучше бы ты убирался с нашей улицы. Тебе здесь больше не место». «Мавен! Так он до сих пор заводил о головорезов». «Да. Кто сдавал, беру одну». «Отлично, амигос!» Он не обращал внимания на Рика, пока не сдал карты. «Что ты тут делаешь у моего дома, парень? Моя старуха имеет на тебя большой зуб». «Я уже видел твою мать», — сказал Рику. «Она уже готова для одного большого дома, где много замков. Я хочу найти Мериду. Не знаю, Луис, где может быть твоя сестра. А ты?» Луис бросил на него быстрый взгляд. «Что ты хочешь сказать, парень? Вчера вечером она уехала с тобой». «Да, но потом она выскочила из машины на Уайтьер и убежала. Я тебе об этом и толкую. Я искал ее почти всю ночь. Так куда она могла пойти?» «Ты оставил ее одну?» Луис не мог поверить тому, что услышал. «На бульваре? Совсем одну?» Карты выпали из его рук. «Парень, ты теперь так далеко отсюда живешь, что не знаешь, что происходит. Гадюки стараются оттяпать у головорезов кусок территории. И за три квартала отсюда начинается зона сражений. Гадюки стараются ловить наших поодиночке. На той неделе попались Хатшот Заса, Пака Милан и Хуан Моралес». Дыхание Рико участилось. «Они их убили?» «Никто не знает. Они просто исчезли. Пф! И Мавен думает, что гадюки их подстерегли, а потом утащили тела и спрятали где-нибудь. В пятницу пропала девушка Мавена, Анита, а вчера маленький брат Паула Леграна, Бенни». «Боже мой!» — прошептал Рико, чувствуя, как сжимается в мозгу холодный узел страха. «Думаешь, что они... Мериду... Они знали, что это моя сестра!» Луис встал, лицо его было лицом жаждущего крови воина, но тело, под жилетом из дешевого пластика под кожу, было телом ребенка, сквозь кожу торчали жалкие ребра. Он провел по губам тыльной стороной ладони. «Да, они могли ее подстеречь, подождать в боковой улице, потом прыгнуть на нее. Эти сукины дети могли ее сначала изнасиловать, а тело утащить куда-нибудь». Живот Рико свело. Ему казалось, что еще немного, и его стошнит. «Они могли и убить ее, тихо сказал Луис, потом посмотрел прямо в лицо Рико. «Если она мертва, то помог им в этом ты, бастардо. Это ты передал ее прямо в руки гадюк». «Но ведь мы не знаем, что с ней случилось. Мы можем заявить в полицию». «А копы тут при чем?» — заорал Луис. Он дрожал, пытаясь сдержать слезы. «Это дело головорезов, моих братьев. Пошли!» — приказал он остальным мальчикам, они мгновенно поднялись со ступенек. «Надо найти Мавена и сказать ему». Они пошли вдоль улицы, подпрыгивая, как маленькие бойцовые петухи. Луис вдруг повернулся и ткнул пальцем в Рико. «Молись, чтобы с моей сестрой все было окей!» — крикнул он, и тут голос его надломился. «Молись и надейся, парень! Вот что я тебе посоветую!» Потом он отвернулся, и все трое исчезли за углом. Рико наблюдал, как они поворачивают за угол. Из желудка поднялась рвота, но он сдержал ее. «Мертва!» — подумал он. «Мерида мертва! Убита гадюками, бандой довольного безнаказанностью отребья, панков, которые были еще сосунками, когда он, Рико, уже бегал вместе с костоломами». Поток помоев хлынул на улицу откуда-то сверху. Рико отпрыгнул в сторону, сверху послышался тонкий злорадный смех. Ошарашенный, с кружащейся головой, покрытый холодным потом, он вернулся к своей машине и быстро покинул проклятое гетто Чиканос.